а также о том, как их командир Лаэт и Иуда поклялись на крови в вечной любви и дружбе. Инженер Грек объяснил девочке, что благодаря этому обряду к ее крови теперь примешана кровь Лацедомонян. Поэтому она является одновременно царевной и Спарты, и Иудеи. Греки сделали из этого факта игру, кланяясь и приветствуя ее высочество при встрече, а она в ответ смеялась от радости. Иногда лица греков становились мрачными при воспоминании о том, что Спарты больше нет, да и былой Греции тоже. Греки построили Ироду Антипе, благородный город на берегу моря Галилеи. Они умели это делать так, как никто на земле. И уж точно не евреи, для которых сама мысль построить город на пустом месте казалась невероятной. Еврейские города были старыми, как само время. Никто их не строил. Иерусалим, Ерихон, Гибеон, Шешем и Вифлеем стояли на своих местах с тех пор, как первые евреи ступили на землю Израиля. А здесь греческие инженеры с 400 еврейских и местных рабочих заложили стены и улицы, спланировали дома и начали с рытья траншей под фундаменты. В ходе земляных работ было обнаружено древнее кладбище, место захоронения давно забытого народа, который жил здесь до евреев. Еврейские рабочие побросали инструменты и заявили, что они будут прокляты, и проклят будет этот город, нарушивший покой мертвых. Нашлись даже те, кто утверждал, что проклятие, наложенное на Ирода Великого и все его семя, будет вечным. Ирод Антипа вынужден был отправиться в Иерусалим и просить вмешательства верховного жреца, чтобы продолжить работы. Хотя это место по-прежнему считалось нечистым, евреи начали стекаться сюда, когда стены еще не были завершены. Дома стояли в строительных лесах, а Тиберий уже становился центром ремесел и торговли. Сюда понаехали лучшие ремесленники и художники Израиля, евреи и греки. Появились купцы и банкиры, посредники в торговле зерном и мануфактурой. Рыбу ловили в озере, коптили, солили и вялили, а потом отправляли кораблями куда только можно, даже в Рим. Одна дорога была проложена на север через хребты в сторону Калки, другая на юг, а третья в западном направлении к морю. 19 лет назад здесь было пустое пастбище. Теперь, Беренис это знала, можно сидеть, не покидая Тиберия, а весь мир станет проходить перед тобой. В Тиберии, как и в других городах Израиля, пророк считался неприкосновенным. Прапрадед Беренис, Ирод Великий, правда, был не из тех, кто чтит традиции. Он перебил всех пророков с той же легкостью, какую проявлял в отношении обычных убийц. Тем не менее, его дети и дети его детей вернулись к старым законам, обеспечивающим неприкосновенность тех, чья речь вдохновлялась высшими силами. Не все они были настоящими пророками, только время могло определить, кто истинный, а кто фальшивый. Однако эти худые, одетые в шкуры люди продолжали очень старую традицию. На рынках городов они призывали кары Господни на грешников и во всеуслышание перечисляли прегрешения сильных мира сего. Один из них по имени Джошуа стоял на большом центральном рынке Тиберия уже на следующий день после возвращения царя Агриппы, понося молодого правителя и его сестру. Беренис доставалось больше всего. Огромная толпа собралась послушать вариации Джошуа о том, как она приказала запороть до смерти молодого воина Израиля, измышления о ее кровосмесительной связи с братом Агриппой, ее насмешках над Богом в храме Иерусалима. Он обвинял ее и в смерти ее отца. Беренис все это стало известно, и она попросила брата, заставь его замолчать. Но брат отказался. «Все это ничто», — сказал он. «Ничто и даже менее того. Я не подниму руку на пророка, нет». Они жили в царском дворце, изолированные от всего мира, и оттого еще более одинокие, чем раньше. Вели себя брат с сестрой, как дети, бродя по дворцу, никого не опасаясь и ни с кем не считаясь. Они были теперь здесь хозяевами. Иногда они просто капризничали. Городом практически правил совет из 10 старейшин, над которыми был поставлен Арчон Исаак бен Абрам, старик, работавший с первыми строителями города. Сейчас совет и Арчон ждали обращения к ним царя. Но Агриппа и Беренис играли в прятки в лабиринте коридоров дворца. Сенешали искали царя, а тот с сестрой в это время спускался по винтовой лестнице к купальному павильончику на берегу озера. Они никогда раньше не знали о существовании этого павильончика. Наступала темнота, они бросились в теплые воды озера и заплыли далеко-далеко от берега. Лежа на воде, слегка загребая руками, Беронис научилась плавать тогда же, как стала ходить. И, наблюдая за огнями Тиберия, сестра обратилась к брату. «Мне кажется, потому что я сейчас чувствую, это именно то, что мы называем счастьем». «Ненавижу этот город», — возразила Агриппа. «Ты не хочешь быть царем?» «Нет», — ответил брат. «Но тебе придется им стать. Ты знаешь, это не так ли?» «Знаю», — произнес Агриппа. Для Беронис он уже был царем, а для себя она нашла другое занятие, в то время как Агриппа восседал на своем троне, пытаясь нащупать правила поведения и принятия решений, Беронис оказалась в необычной роли министра по всем проблемам без формального права их решения. Другими словами, народ шел к ней, и 16-летняя девушка вершила власть и фактически принимала решения.